Алло? Чего тебе? Это Анусова? Она! Здрасте, как ваши дела? А тебе что? Ну как что? Живи своей жизнью, чё в чужую ты лезешь? А чё про моего агента? Чего? Чё про моего агента? Не слышу! У вас на кошельке моего агента сколько? Чего? Вы на моего агента кидайте. Чего? На моего агента кидайте. Иди ты нахуй, ёбнулся, лечись, ёбаная тварь. Агент.